Часть первая. Глава первая. Дневник учителя. С этой ночи никто из жителей не видел его. Что это? Случайность или новая жертва? Я сказал «жертва». Но жертва чего? Вот уже полгода, как я не брал в руки эту тетрадь. Все было спокойно. Мое подозрение, что между случайностями есть связь, что-то роковое, что заставило меня вести эту летопись, несчастий улеглось. Мне даже было стыдно, что я поддался такому суеверию. Вчера мои сомнения вспыхнули вновь. Пропал Генрих-охотник. Генрих — предмет тайных мечтаний всех деревенских невест. Молод, красив, всегда весел. Первый танцор и первый храбрец. Говорили, что он не знает страха, черта не боится, а перед Божьей Матерью, покровительницей нашей деревни, склоняется почтительно и даже носит ее образок на груди на зеленом шнурочке. В пятницу утром Генрих ушел на охоту, обещав вернуться ко времени службы в костеле. Но ни в воскресенье, ни в понедельник его не было. Сестра его, Мария, очень беспокоится, не случилось ли с ним несчастье. Она пришла к нам на кухню, плакала и просила совета. Среда. Генриха нет. По деревне уже идет слух, что он погиб, и искать его надо не иначе, как в долине ведьм. Но как он туда попадет? Если кузенец Михель и нашелся в долине ведьм, то он был пьян. Генрих не пьет, да и промысел его лежит не близ проезжей дороги, а по другую сторону, в горах. «Здесь, видимо, вырвано несколько листов», — сказал библиотекарь, сдвигая очки на лоб. «Вот отлично. Перерыв мы можем выпить по стакану вина. Эй, Сабо!» — вскричал веселый хозяин. «Кстати, господа», — продолжал Гарри, «по расписанию мы завтра после охоты ночуем в охотничьем доме. Он как раз на холме при входе в долину ведьм. Вот, капитан Райт, тебе случай показать свою храбрость». «Пока я еще ничего не понимаю», — пробурчал Райт. «Поймешь, когда ведьма завладеет тобой». «Да объясни лучше, чем так знаменита эта долина ведьм?» «Долина ведьм? Прекрасное место», — вмешался один из гостей, местный уроженец. «Говорят, там собирается нечистая сила, и ведьмы справляют свои мерзкие праздники. Кто дорожит спасением души, не должен на них смотреть». «Видите ли, друзья мои», — вновь начал Гарри, «долина ведьм — это небольшая прелестная равнина, лежит она у подножия скалы, на которой стоит замок. Но скала настолько крута, что из долины подъезда к нему нет. С другой стороны протянулась цепь лесистых гор. На одном конце равнины стоит наш охотничий дом, а недалеко от другого конца проходит проезжая дорога. На дне долины лежит небольшое озеро, сплошь заросшее мертвыми розами, ненюфарами. Берега его болотисты, и на закате на нем клубится туман». «Вот этот-то туман, конечно, и подал, по моему мнению, мысль о создании всех легенд о долине», — вставил свои слова доктор. «Не слушайте его, у него нет ни капельки поэзии в душе», — перебил хозяин. «Туман, особенно при свете месяца, принимает образы прекрасных молодых женщин. На голове венок из мертвых роз, а по плечам вьется белое легкое покрывало. Глаза горят, как звезды, а тело светится розоватым оттенком». «Недурно», — промычал Райт. «Да, но немного найдется желающих испытать эту любовь. Всякого, кто волей или неволей попадал в полнолуние в долину ведьм, находили мертвым, а если он и возвращался оттуда, то умирал через месяц. В следующее полнолуние женщины с озера вместе с поцелуями выпивают его жизнь. Он слабеет, бледнеет и умирает. Еще бы не умереть, когда вода в озере стоячая, гнилая, и туман несет бог знает какие ядовитые испарения», — прибавил доктор. «Смотри, доктор, поплатишься за свое неверие», — смеясь сказал Гарри. «Напротив, я вполне верю, что если пьяный зайдет на болото, то он или утонет, или, поспав на сырой земле, схватит лихорадку, а болотные лихорадки шутить не любят». «А что ты скажешь о ранках, находимых на теле тех, кто умер в долине? Положим, ранки крошечные, едва заметны». «Ну, это очень просто, укус змеи или пиявки. Ведь ты сам говоришь, что ранки едва заметны». «Впрочем, господа, что говорить о том, было да прошло», — с печальной миной продолжал хозяин. «Вот уже больше 30 лет никто не погибал в долине ведьм, и храброму капитану Райту не придется отличиться. Нам остается только жалеть, что мы живем в век, когда нет ни спящих красавиц, ни драконов, ни даже самых простых упырей. И нам остается слушать о чужих подвигах. Еще по стакану вина и внимание!» — закончил Гарри. Библиотекарь надвинул очки и начал. Только когда он пришел в себя, нам удалось разжать судорожно сведенные пальцы. В них оказался образок Божьей Матери, который он всегда носил на себе. 15. Сегодня Генрих заговорил, сбивчиво, неясно. Но если хорошо обдумать, то, видимо, дело было так. Он заблудился, что довольно странно для Генриха, и к ночи попал к озеру в долине ведьм. Чувствуя, как и все простолюдины, страх перед этим местом, он бросился бежать. Взобрался на высокую скалу, куда не достигает туман, и решил не спать. Сев на выступ скалы, недалеко от куста боярышника, он, как правильный католик, прочел «Аве Мария» и задумался. Луна ярко сияла. На озере клубился туман, воздух был прорван серебристыми нитями, и цветы боярышника странно благоухали. «Точно вонзались мне в голову», — говорил Генрих. «Было жарко. Небывалая приятная истома напала на него». Вдруг порыв ветра качнул куст, и ветка ударила его в грудь. В ту же минуту он был осыпан белыми лепестками. «Словно белое покрывало окружило меня», — говорил он. Луна померкла. Покрывало засветилось, и было видно прекрасное женское лицо, бледное и чудное, с большими зеленоватыми глазами и розовыми губами. «Оно все приближалось. Я не мог от него оторвать глаз», — говорил Генрих. «Хотел молиться, но слова путались в голове. Хотел схватить свой образок, но представьте себе мой ужас», — с дрожью прибавляет Генрих. «Образка и шнурка не было на мне. Оно сорвало его покрывалом. Наконец, оно прильнуло к моим губам. Все зашаталось и пошло кругом. Я потерял сознание», — добавляет он. Очнулся он от сильной боли в шее, не успел открыть глаза, как в голову ударил одуряющий запах свежей крови. «У меня вновь закружилась голова, и я упал», — говорил Генрих, падая рукой. Ухватился за что-то, и дальше он не помнит ничего. Генрих убежден, что сама Божья Матерь спустилась, чтобы спасти его от вампира. Он уверяет, что видел сияние вокруг ее лица и слышал злобный хохот побежденного дьявола. Ведь то, за что схватился рукой, падая, был его заветный образок. 16. Мне, сельскому учителю, представителю просвещения, не подобает верить в вампиров. Да, если спокойно разобрать историю Генриха, то все выйдет очень просто. Он заблудился. Ночь на воскресенье была очень темная. Оказавшись в долине ведьм, он, как всякий крестьянин нашей деревни, испугался и вместо того, чтобы быстро пересечь долину и идти в деревню, бросился в горы. Ведь, пересекая долину, надо пройти мимо озера. Ну, а это было выше его храбрости. Усевшись на камень, он задремал, и все остальное видел во сне. Со сна упал и ударился головой, отчего и потерял сознание. Да, все было так. Почему только он слаб? Фельдшер говорит, что такая слабость бывает от сильной потери крови. Ран на теле у него нет, и фельдшер предполагает, что от жары и волнения у него пошла носом кровь, так как рубашка спереди была в кровавых пятнах. Фельдшера удивляет только то, что, судя по пятнам крови, вышло не так много. А Генрих, такой молодой и здоровый, столь сильно ослабел от сущего пустяка. 17. Сегодня я был в долине ведьм и нашел место, где заснул Генрих. Это было нетрудно. Его ружье все еще стояло прислоненным к скале, и шляпа валялась рядом. Сев на камень, я понял, что порыв ветра наклонил боярышник, и тот колючкой сорвал шнурок с образком и ей уже уколол шею бедняги. Кстати, шнурок висел тут же на ветке. Осмотрев подножие камня, я нашел следы колен и рук Генриха. Падая, он нечаянно уперся рукой в оборванный образок и стиснул его пальцами. Если б я нашел место, куда полилась кровь из носа, то все было бы ясно. К сожалению, этого я не нашел. Кругом все тихо. Возвращаясь домой, я увидел под ногами цветок ненюфара. Откуда он? Немного завядший, но все еще прекрасный. Генрих не говорил, чтобы он срывал его. Да он и не подходил к озеру. Я поднял цветок и принес его домой. Сейчас он стоит передо мной в стакане воды. Как он прекрасен. От завялости нет и следа. Лепестки прозрачно белы и точно дышат, а внутри сверкают капли воды, как дорогие камни. Нет, как милые глазки. Что это, аромат? Нет, игра воображения. Ненюфар, мертвый розан, ничем не пахнет. Пора спать. Слава богу, дело с вампирами окончено. Все так просто и естественно. 21. Три дня я не брал пера в руки. Такая творилась со мной чепуха. Обдумав хладнокровно все приключения Генриха, я успокоился и лег спать. По-видимому, тотчас же заснул. Сколько прошло времени, не знаю, но мне показалось, что я не сплю. Комнату наполнял серебристый цвет. Он переливался и мерцал. Это был не холодный свет луны, а, напротив, свет, полный желаний и трепета. Откуда он? Он точно родился в моей комнате. Следя за волнами, я увидел, что он идет от моего письменного стола. Смотрю, нинюфар уже не плавает беспомощно в стакане воды, а гордо качается на высоком стебле. Да, это уже не стебель, а стройное женское тело. И на месте цветка — чудная головка. Бледное лицо с большими печальными глазами и чуть-чуть розовыми губами, золотистые волосы падают красивыми волнами на грудь. Фигура тихо качается и с каждым движением растет, приобретая нормальный размер, только тело прозрачно, точно соткано из серебряных нитей. Вот она двинулась от стола, и комната наполнилась ароматом и неуловимыми звуками. Движения призрачны, фигура словно плывет в воздухе. Все ближе и ближе. Она уже качается около моей кровати. Что-то шепчет, но я не могу разобрать слова. Она склоняется ко мне, я холодею. Она хочет припасть ко мне на грудь, но страх придает мне силы, дико вскрикнув, отталкиваю видение. Раздаются грохот и звон разбитого стекла. В комнату вбегает испуганная Мина, и я вскоре могу разобрать ее ворчание. Кричат, столы со сна роняют, и графин разбили. А купили-то его всего как 2 года, новенький. Итак, это сон. Недоверчиво кашусь на письменный стол. Там беспомощно увядает бедный нинюфар. Только сон. Мне стало смешно и стыдно. 22. День прошел, как всегда. К ночи мне показалось, что нинюфар ожил. Улегшись в постель, я взял книгу и начал читать, невольно время от времени посматривая на цветок. Точно, я не ошибаюсь. Он становится нежнее и светлее. Еще немного, и он закачался на высоком стебле. Я сел на кровать, я не сплю. И это уже не цветок, а женщина. Опять звенит воздух, опять наполняется ароматом. Но она не подходит ко мне, а смотрит, смотрит. Точно молит о чем-то. Чего она хочет? Мне пришло на ум, не душа ли это какой-то самоубийцы, просящий молитвы за себя. Призрак застонал и исчез. Как я заснул, не помню. 23. Утро. Нинюфар почти завял. Это опять был сон? Нет и нет. Целый день меня преследуют мысли, что она хотела. О чем просила? Сегодня я ее спрошу. Вечером после ужина я хотел взглянуть на нинюфар, но его не оказалось на столе. Мина на мой вопрос ответила, что выбросила увядший цветок. Жаль, я привык к нему. Ночью сон бежал от меня. Я ждал, но все было тихо. Стол стоял пустой и темный. Воздух был спертый. Я ждал, но все напрасно. Наконец, я больше не мог выдержать, встал и открыл окно. Луна сияла. Далеко по направлению долины ведьм вился туман, принимая различные очертания. Мне казалось, она там, ждет меня. Чего она хочет? Как я не всматривался в туман, ее не было. А между тем я ясно чувствовал, что она там и ждет. Не пойти ли туда? А если правда, что говорят о долине ведьм? Пока я колебался, выглянуло солнце, и туман рассеялся. Вместе с ним ушли и мои желания, и сомнения. Все-таки попрошу у фельдшера успокоительных капель. 24. Был в деревне, сказал, что болит голова, и попросил капель. Фельдшер смеется. Неужели и вам, как Генриху, снятся девы, сотканные из тумана, с нинюфарами в волосах? Кстати, Генрих поступает в помощники к церковному сторожу. Он говорит, что не может видеть свежей крови и что должен отмолить свою душу. Его сильно подстрекает старик-сторож. Да и не мудрено, старик страшно дряхл, говорят, ему больше 100 лет, и он нуждается в молодом помощнике. Он уверил Генриха, что если вампир попробовал крови человека, то тому очень трудно от него спастись. А в церкви, кроме защиты Божьей Матери, старик предлагает и свою помощь. «Я умею возиться с этими паскудами», — утверждает он. 25. «Пью капли и сплю отлично. Не лучшее ли это доказательство, что дело не в вампирах, а в нервах? И чего я струсил? Надо было посмотреть, что было бы дальше. Все идет своим порядком, только Генрих с усердием кладет поклоны и звонит на колокольне. Попробовал расспрашивать его, Молчит. Сознался только, что ранка на шее плохо заживает. «И не заживет, пока она не укусит кого другого», — буркнул старик-сторож, услышавший наш разговор. У старика, видимо, как говорится, не все дома. Над окнами, над дверями, на подоконниках всюду нарисованы кресты, щелки, замочные скважины забиты чесноком, около кровати Генриха висят венки из омелы и цветов чеснока. Сад полон этим же вонючим растением. На мой вопрос «Что это?» «Она не любит», — ответил старик. Когда же я стал объяснять ему, что наука не признает существование вампиров и что мертвые не встают из гробов, он только покосился на меня и прошамкал: «Молод еще, поживи с мое». Мина говорит, что старик знал лучшую жизнь. Он был дядькой одного из молодых графов Дракула и жил в замке. Но семью постигло какое-то несчастье, которое и свело в могилу почти всех из рода. Замок забросили, и он пришел в упадок. Говорят, есть дальние родственники где-то в Америке, но никто не знает, где они.